Глава 14. Продвижение товаров. Стратегии коммуникации и стимулирования. Комплексная программа коммуникаций фирмы Pizza Inn. Pizza Inn – крупный держатель привилегий. У нее свыше 500 франчайзи. Управляющий службой маркетинговых коммуникаций фирмы выделяет три вида впечатлений покупателей, над формированием которых надо трудиться. Это впечатление до первого посещения пиццерии, во время него и после него. Впечатление первого вида потребитель получает на уровне рекламы, вывесок, молвы и прочей информации. Впечатления второго вида формируются атмосферой заведений, обслуживанием и вкусом блюд. Впечатления третьего вида остаются с покупателем по завершении первого посещения. И они выражены мыслями: «А стоило ли это тех денег, которые я потратил?» Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из рекламы, стимулирования сбыта, связи с общественностью, личных продаж. Кроме этих прямых отношений с аудиторией, следует отметить и непрямую коммуникацию. Ведь цена, внешний вид блюд, форма и цвет упаковки, одежда персонала – все это также доносит до покупателей важную информацию и влияет на мнение. Этапы разработки эффективной коммуникации. Этот процесс состоит из 9 компонентов. Первый. Отправитель. Тот, кто отправляет информацию. Второй. Кодирование, упаковка информации в рекламную форму. Третий компонент – обращение, само рекламное послание. Четвертый. Средство распространения информации, рекламные каналы. Пятый. Расшифровка, взаимодействие публики с рекламным посланием. Шестой. Получатель, аудитория. Седьмой. Ответная реакция, отклик аудитории. Восьмой – обратная связь, часть обратной реакции, которая объективно известна. И девятый компонент – помехи, все, что искажает заложенный маркетингом смысл информации. Эта цепочка действий будет рассмотрена в обратном порядке – от публики к маркетологу. Коммуникатору предстоит выявить аудиторию, определить ее желаемую реакцию, выбрать обращение, выбрать рекламные каналы, выявить свойства, характеризующие источник обращения, и собрать обратную связь. Выявление целевой аудитории. Есть три основных состояния публики. Потенциальные покупатели, нынешние покупатели, а также аудитория, влияющая на принятие решения. От этого зависит, что, как, когда, где и от чего имени сказать. Определение желаемой ответной реакции. Шесть основных состояний публики. Осведомленность, знание, благорасположение, предпочтение, убежденность, совершение покупки. Итак, осведомленность. Сначала аудитории надо сообщить, что наша компания или товар вообще существуют. Надо выявить сегменты аудитории и до каждой донести недостающие сведения. Знание. Надо понять, что именно и в каком объеме знает публика конкретного о нашей фирме и товарах. Затем надо донести до нее недостающие знания. Благорасположение. Знание имеет разные оценочные оттенки. Публика может оценивать компанию очень негативно, довольно негативно, нейтрально, довольно положительно, очень положительно. В зависимости от этого негатив и безразличие надо исправлять, а положительное мнение – укреплять. Предпочтение. Публика может относиться положительно к товарам, но не отдавать им предпочтение при выборе. Значит, такое предпочтение надо сформировать. Убежденность. Какая-то часть публики может отдавать предпочтение нашим товарам, но не быть убежденной в надобности покупки. На этом этапе маркетологу нужно будет убеждать аудиторию. Совершение покупки. Бывает так, что мы сделали все, но клиент не покупает. Здесь уже в ход идут методы подталкивания к покупке. всевозможные скидки и бонусы. Выбор обращения. Содержание обращения. В каждом рекламном послании должен быть мотив. Среди них есть три типа. Рациональные мотивы. Они обращены к логике покупателя. Эмоциональные мотивы. Это обращение к чувствам публики. Их задача — вызвать эмоции, побуждающие к покупке. Нравственные мотивы. Они взывают к чувству справедливости и порядочности публики. Чаще всего их применяют при сборе благотворительности или для достижения моральных общественных целей. Структура обращения. Надо принять три решения. Первое. Заключить в рекламное послание конкретный вывод из всей информации. Второе. Привести ли в сообщении только аргументы, а выводы пусть публика делает сама. Третье. Когда приводить аргументы, в начале или в конце? Форма обращения. Маркетологу важно разбираться в особенностях выбранной формы обращения. Например, если это рекламный постер в журнале, то нужно знать базовые механизмы реакции публики на такие творения. Если это аудиоролик, то нужно максимально тщательно подбирать слова, поскольку такие сообщения короткие и надо уметь облекать много смысла в малое количество слов. Не раз доказано, что огромное значение в рекламе играет цвет, особенно когда речь идет о потребительских предпочтениях в области продуктов питания. Выбор средств распространения информации. Среди каналов взаимодействия с публикой можно выделить каналы личной коммуникации и каналы неличной коммуникации. Ну и, соответственно, каналы личной коммуникации — это общение глаза в глаза. Преимущество в том, что мы можем наблюдать реакцию собеседника и вести диалог. Можно выделить рекламно-пропагандистские каналы. Это общение персонала фирмы с потребителями. Есть еще экспертно-оценочный канал, в который входят независимые лидеры мнений, а также общественно-бытовой канал. В простонародье это называется сарафанка, или по-другому молва, сарафанное радио. Каналы неличной коммуникации. К ним относятся средства массового и избирательного воздействия, специфическая атмосфера, мероприятия событийного характера. Средства массового воздействия направлены на широкую аудиторию и не предполагают прямой отклик. К ним относятся реклама на телевидении и радио, постеры в журналах и газетах, щиты, вывески, афиши и так далее. А средства избирательного воздействия направлены на узкую аудиторию. Сегодня к таким средствам можно вполне отнести таргетирование по тщательно отобранным интересам. Специфическая атмосфера – это обстановка, укрепляющая благорасположение аудитории и побуждающая к покупке. Например, в банке. Это может быть искусно созданная деловая атмосфера, вызывающая доверие. Мероприятие событийного характера. Это донесение до аудитории неких конкретных смыслов. К таким событиям относятся пресс-конференции, выступления экспертов, презентации и так далее. Выбор свойств, характеризующих источник общения. Источник, транслирующий рекламное обращение, играет огромную роль. Ему должны верить, он должен восприниматься как объективный, и он должен быть привлекательным. Это справедливо для всех рекламных источников, будь то реклама в журналах, на ТВ, радиостанциях и так далее. Учет потока обратной связи. Эффект от любой рекламы необходимо тщательно измерять. Надо постараться измерить все, хотя порой это сложно сделать. Разработка комплексного бюджета продвижения и отбор элементов комплекса продвижения. Расчет общего бюджета на продвижение. Сначала надо рассмотреть основные способы расчета рекламного бюджета. Метод исчисления от наличных средств. В этом случае все решается просто. Ответственные люди в компании просто прикидывают все, что у них есть, и решают, сколько они могут вложить в рекламу. Метод исчисления в процентах к сумме продаж. Здесь тоже все берется во многом с потолка. Суть простая. Компания находит некую известную величину, например, выручку за год, высчитывает от этой суммы любой, внимание, любой процент и закладывает его на рекламу. Метод конкурентного паритета. Кто-то определяет размер бюджета на продвижение, исходя из того, сколько на это тратят конкуренты. Здесь есть два плюса. Первый в том, что это способствует возникновению коллективной мудрости, которая во многом сама регулирует рынок. И второй плюс – такой подход снижает градус рекламной борьбы в рыночной нише. Метод исчисления, исходя из целей и задач. Он состоит из трех этапов. Первое – надо определить конкретные маркетинговые цели. Второе – выработать четкие задачи, которые необходимо решить для достижения цели. Третье. Посчитать, во что обойдется решение таких задач. Двигаясь по этому пути, руководители волей-неволей будут погружаться в торговые показатели фирмы и обнаруживать связь между ними и размером предшествующих вложений в продвижение. Если все это постараться логически увязать с этапами жизненных циклов товаров и прочими факторами макро- и микро-среды, то можно рассчитать рекламный бюджет более-менее точно. Формирование комплекса продвижения. Природа средств продвижения. Реклама. Первое. Это общественное явление, поэтому необходимо знать о настроениях и веяниях, царящих в обществе, чтобы не поднять волну негатива и шагать в ногу с массами. Второе. Сила рекламы кроется в ее постоянном капании на мозг, а также в ее масштабе. Третье. Технические возможности позволяют рекламу сделать очень яркой и креативной. Четвертое. У рекламы нет шанса одернуть покупателя за рукав, ее в любой момент могут выключить. Поэтому она должна быть такой, чтобы возникало желание смотреть ее до конца. Рекламу можно использовать просто для формирования мнения, а можно для побуждения к конкретному действию. Мол, приди и купи. Плюс рекламы в том, что она способна на очень широкий охват, но при этом и стоить будет дорого. Личная продажа. Во время личной продажи всегда можно подкорректировать ход беседы в нужное русло и наблюдать за реакцией покупателя. Также личная продажа способна установить максимально положительные отношения между компанией и покупателем. Психологический эффект в том, что если продавец выложился по полной, то покупатель чувствует себя в чем-то обязанным и более подвержен покупке. Стимулирование сбыта. Заманчивое предложение подталкивает узнать о товаре больше и создает мощный стимул к покупке здесь и сейчас. Стимулирование хорошо применять для краткого подстегивания продаж. Связи с общественностью. Основные черты этой модели. Первое. Статьи, сюжеты, невинные упоминания вызывают несравненно больше доверия, чем открытая реклама. Второе. Подобная информация имеет многие шансы достучаться до тех, кто умышленно избегает прямой рекламы. И третье. Огромные возможности по части произведения сильного эффекта на публику. Факторы, определяющие структуру комплекса. Тип товара или рынка. Когда продают товары широкого потребления, то сначала дают рекламу, затем стимулируют сбыт, потом идет личная продажа и в конце пиар. В случае промышленных товаров наоборот. Больше тратят на личную продажу, потом на стимулирование, следом на рекламу и пиар. В целом личная продажа часто применяется для дорогих товаров и товаров повышенного риска. Также на это делают упор, когда на рынке лишь несколько игроков и все они крупные. Стратегия проталкивания товара и стратегия привлечения потребителей к товару. От выбора одной из этих стратегий в комплексе продвижения зависит многое. Стратегия проталкивания – это агрессивная продажа. Стратегия привлечения потребителей к товару основной упор делает на рекламу и стимулирование. Этап жизненного цикла товара. При выведении товара на рынок важную роль играет реклама, а стимулирование способно подтолкнуть публику к опробованию товара. На этапе роста важна реклама и пиар, а усилия по стимулированию можно снизить, так как потребители и так хорошо покупают товар. На этапе зрелости важно подстегнуть продажи, поэтому на первый план выходит стимулирование. Во время упадка упор делают на стимулировании продаж и на рекламе, не дающей совсем забыть про товар. Резюме. Основные средства продвижения. Реклама, стимулирование, пиар и личная продажа. 9 компонентов коммуникации. Отправитель, получатель, кодирование, расшифровка, обращение, средства распространения, ответная реакция, обратная связь и помехи. Обратная связь и помехи — это 9. Желательные реакции публики на продвижение таковы: осведомленность, знание, благорасположение, предпочтение, убежденность, совершение покупки. Также необходимо выбрать средства распространения продвигающей информации. Это может быть личная или неличная коммуникация с аудиторией. После этого фирме необходимо рассчитать бюджет на продвижение. Для этого пользуются методиками: от наличных средств в процентах к сумме продаж на основе затрат конкурентов и исходя из целей и задач коммуникации. При распределении бюджета важную роль играют средства продвижения, тип товара или рынка, стратегия продвижения, степень готовности к покупке и этап жизненного цикла товара.